ОБСО, босс. Да, они прибыли. В Мехикале вчера вечером. Вот и отлично. Вам придется начать операцию в самое ближайшее время, поскольку меня видели. Гарри с удовольствием наблюдал, как агент хмурится, и лицо его темнеет. Наконец Рамос с ожесточением потряс головой и рухнул на стул. «Черт, откуда ты знаешь?» Там была камера наблюдения, но я заметил ее, когда было уже поздно. К счастью, мне удалось выбраться оттуда раньше, чем какие-то люди приехали посмотреть, в чем дело. Вряд ли меня узнали, я был в маске и в очках. Но теперь Зариллу известно, что кто-то побывал внутри. «Окей, босс, ты действительно не оставил нам выбора. Так что ты там увидел?» «Вот оно», — подумал босс. Рамос признал, что проделанный им обыск необходим, хотя и незаконен. Фактически агент санкционировал обыск, и босс понимал, что теперь ему будет гораздо легче выкрутиться в случае каких-либо осложнений. И он рассказал Рамосу о люке в полу рабочего зала, где находится радиационная установка. «Ты не открывал его?» «Не успел. Впрочем, я бы не полез туда в любом случае. Видишь ли, я чистил тоннели и подземные ходы во Вьетнаме, где каждый люк, каждая дыра в земле были ловушкой. Да и люди, появившиеся на Энвиробрид по сигналу тревоги, приехали на машине. Они прибежали через тоннель, значит, там под землей может оказаться капкан». Закончил Босх тем, что ордер на обыск или санкция, или как там еще это у них называется, должен непременно включать разрешение забрать все инструменты и весь мусор из корзин. «Это еще зачем?» — удивился Рамос. «Все, что вы вывезете оттуда, поможет мне закрыть одно из дел об убийстве, ради которых я сюда приехал. Кроме того, в одной из корзин для бумаги, вероятно, найдется важная улика, благодаря которой вы сумеете обосновать обвинение в покушении на жизнь офицера полиции, то есть мою». Рамос кивнул и, к удивлению, Босха не потребовал объяснений. Возможно, однако, это не особенно интересовало его. Поднявшись со стула, он прошел к шкафу и достал оттуда две толстые черные папки. Гарри устроился за ближайшим столом, и Рамос положил папки перед ним. «Здесь собраны все предполагаемые соучастники и подозреваемые по делу оперативной разработки на Зариллу. Кое на кого из них у нас есть дополнительная информация, однако большинство снимков — просто данные оперативной съемки. Мы не знаем даже фамилии некоторых людей». Босх открыл первую папку и стал рассматривать фото на титульном листе. Это был нечеткий, сильно увеличенный снимок размером 8×10, сделанный с большого расстояния. Рамос подсказал Босху, что перед ним Зарилло, но Гарри догадался и сам. Черные волосы, борода, пристальный взгляд темных глаз. Это лицо показалось Босху знакомым. Однажды он уже видел его. Тогда, правда, это лицо не было скрыто бородой и выглядело гораздо моложе. На фотографии пустой взгляд был устремлен в пространство, а прежде в глазах играла пусть невеселая, но улыбка. И все же черты повзрослевшего мальчишки с фотографией из конверта Калексико Мура не узнать было нельзя. «Что вам известно о нем?» — спросил Босх. «Что-нибудь о семье, родителях, братьях?» Рамос пожал плечами. «Почти ничего. Да мы особенно и не стремились узнать. Признаться, нам начхать, откуда он взялся. Гораздо больше нас интересует то, чем он занимается сейчас и что собирается предпринять в ближайшем будущем». Босх перевернул закатанную в пластик страницу и сосредоточился на стандартных снимках, сделанных в профиль и анфас тюремным фотографом, и на размытых отпечатках, добытых наружкой. Рамос вернулся за свой стол, придвинул к себе пишущую машинку и вставил в нее чистый лист бумаги. «Попробую состряпать донесение информатора. Как-нибудь мы его пропихнем». Пролистав примерно две трети первой папки, Босх наткнулся на фотографии человека с татуированной щекой. Их оказалось довольно много, и полицейских, и оперативных, сделанных под разными углами и с разных точек. Судя по всему, они относились к различным годам, и Босх видел, как прибавляются слезы на щеке, и как лицо веселого мошенника и проходимца превращается в жестокую, неподвижную маску хладнокровного убийцы. Краткая справка, приложенная к снимкам, сообщала, что этого человека зовут Освальдо Арпес Рафаэлильо. Он родился в 1952 году, трижды побывал в пенитенсиаро за убийство, совершенное в несовершеннолетнем возрасте, за убийство в возрасте правоспособном и за хранение наркотиков. Половину своей жизни этот тип провел в тюрьмах, оставаясь все это время верным псом Зарилло. «Вот он!» — воскликнул босс. Рамос встал и подошел к нему. Он тоже узнал Арписа. «Говоришь, он побывал в Лос-Анджелесе и убил там пару копов?» «Да. Одного, по крайней мере, точно. Думаю, что и первый коп тоже его работа. Кроме того, я считаю, что он прикончил одного гавайца, наркокурьера по имени Джимми Капс. Он и один из полицейских были задушены одинаковым способом. Мексиканский галстук, я угадал?» «Точно. А твой паденщик, тот, который, по твоим словам, получил свое в нашем клоповнике?» «Он мог убить их всех. Точно не знаю, пока. Этот парень нам давно известен. Арпис выбрался из Пенты год назад или около того. Это хладнокровный убийца, один из приближенных папы, штатный палач. Кстати, здесь его прозвали Алвин Карпис, как и убийцу с пулеметом, помнишь? Ну, из банды Ма Баркера, свирепствовавшей в 30-е годы. За пару убийств Арписа упрятали за решетку, однако у него на счету столько мертвых тел, что не сразу и сосчитаешь». Босх еще раз посмотрел на фотографии и спросил: «Здесь все, что у вас есть? Все материалы на него здесь?» «Есть кое-что еще, но в папке все, что тебе положено знать. Большинство материалов, по правде говоря, просто слухи, которые наши информаторы собирают и передают нам. Самое главное, что он работает на Зариллу с самого начала. Когда Эль Папа только двинулся наверх, Аль Карпис выполнял для него всю грязную работу. Каждый раз, когда Зарилла нужно было кого-то убрать, он обращался к этому своему дружку из Барио. Как я уже говорил, раза два его все же упрятали куда следует. Что же касается остальных случаев, то он, видимо, откупался». Босх достал записную книжку и начал переписывать в нее кое-какие сведения из папки. Рамос продолжал рассказывать. «Эти двое, Арпис и Зарилло, родом из одного Барио к югу от Мехикали. Оно называется Святые и грешники». «Верно, святые и грешники. Кое-кто из местных копов, которым я доверяю в малом лишь потому, что не доверяю в большом, утверждают, будто Арпису просто нравится убивать. У них в Барио спрашивали «Queen Eris», что означало «Кто ты такой?». Этот вопрос, как лакмусовая бумажка, позволял тому, кто спрашивает, узнать, на чьей ты стороне. С ними или против них, святой или грешник? Пробравшись к власти, Зарилла начал руками Арписа расправляться со своими противниками. Местные копы рассказывали, что когда Арпис приканчивал очередного конкурента Зариллу, в Барио говорили «Эль Дескубрио Квин Эра». Это переводится: «Теперь он узнал, кто он такой». Правильно. Ничего себе поблизости, а? Как бы там ни было, местное население стало подражать Арпису и понемногу втянулось в войну против неугодных Зарилла людей. Дошло до того, что на каждом свежем теле они оставляли записку. Представляешь? Убивали человека, писали на бумажке «Теперь он знает, кто он такой» или что-то в этом роде, и прикалывали к рубашке. Босх молчал и ничего не записывал. Еще один фрагмент головоломки вставал на место.